Яцин Лин обернулась и заметила, что Мучень, улыбаясь, покачал головой. «Спасибо, но если бы я не смог справиться с таким слабаком, то разве посмел бы прийти в пять великих академий, Гэхай, верно? Хотя это место не духовный путь. Честно говоря, в прошлом ты никогда не был мне достойным противником. Даже сейчас ты все еще мне не противник». Мучень немного улыбнулся и вышел вперед. В его глазах тут же появилась жестокость. Глава 121. «Сильнее что в прошлом, что в настоящем». Гэхай, своими темно-красными глазами яростно смотрел на человека пред собой. Глаза последнего остались спокойными, как обычно. Ситуация была похожа на спокойное озеро, которое вот-вот может взорваться. «Ты думаешь, что мы все еще в духовном пути?» Гэхай впивался взглядом в Мученя и скрипел зубами. «Ты думаешь в твоем текущем состоянии, что все еще квалифицирован, чтобы говорить мне такое? На каком основании?» «Потому что ты в последней фазе стадии духовного вращения», — Мучень улыбнулся. «Если ты хочешь стереть страх в своем сердце, тогда подойди и победи меня. Но ты должен знать мой характер. Таким образом, если ты планируешь сделать это, ты должен быть готов заплатить цену. Это место, конечно же, не так жестоко, как духовный путь. Но, если бы мне не было плевать на правила, то я бы не делал тех ужасных вещей в духовном пути». Глаза Гэхая сузились. Из-за улыбки Мученя он снова вспомнил ужасное прошлое в духовном пути. Страх распространился из глубин его сердца. «Ты, в твоем текущем состоянии, не имеешь права говорить мне таких слов», — помрачнев, сказал Гэхай. Он глубоко вздохнул и подавил страх в пределах сердца. Он знал, что, если не победит Мученя, то страх в сердце замедлит его культивирование. Небеса дали ему шанс стереть этот страх, таким образом, он должен воспользоваться случаем. «На этот раз ты будешь тем, кто заплатит цену», — Гэхай закричал. В следующий момент в его глазах появилась жестокость и свирепость. Затем из его тела вырвалась мощная духовная энергия. Бум! Он оттолкнулся от земли и пролетел как стрела. Он немедленно появился перед Мученем, сжав в своих руках темно-красный меч. Со свистов меч неистово летел прямо к горлу Мученя. В этой атаке Гэхай показал всю свою свирепость и ярость. Такое внушительное нападение далеко превзошло многих студентов. Человек, который вышел из духовной пути, должен был быть, по крайней мере, настолько способным. Глаза Мученя вспыхнули, когда он увидел сияние меча. Он немного отступил назад и со свистом. Острый луч меча попал в то место, где только секунду назад было горло Мученя. «Прямо сейчас я покажу тебе разрыв между стадией духа и последней фазой стадии духовного вращения», — Гэхай вопил. Сильное духовное энергетическое давление окутало Мученя, и подавляющий луч меча словно шторм понесся к его жизненно важным точкам. Свист. Из-за атаки мечом на земле появились большие полумесяцы. Даже бесчисленные деревья были непосредственно срублены этим мечом. Их пни были такими же гладкими, как зеркало. Каждый в лагере клана Е задержал дыхание. Они знали, насколько силен Гэхай. Воин стадии духа давно превзошел их всех. Этого нападения было достаточно для мгновенного убийства воина последней фазы стадии духовного вращения. Они не знали, мог ли бы Мучень вынести его. Их пристальные взгляды были заполнены беспокойством, поскольку они наблюдали за фигурой Мученя. Последний остался неподвижным против острого меча, который быстро приближался к нему. В черных глазах Мученя отражался властный Гэхай и быстрый разрез меча. В тот момент великое искусство пагоды начало циркулировать в пределах его тела. Темно-черная духовная энергия текла через его меридианы, и таинственные огни в пределах его тела засверкали снова. С увеличением силы, было очевидно, что он постепенно становился способным активировать таинственный духовный пульс, который запечатала его мать. Хотя он не смог активировать его власть полностью, этого было достаточно, чтобы справиться с противником перед ним. Огни вспыхнули, и таинственная башня неопределенно появилась в пределах тела Мученя. Плавная духовная энергия немедленно выросла. В пределах глаз Мученя вспыхнули темные огни. Кроме того, башня черного излучения появилась в пределах глубин его глаз. Он положил одну ладонь на другую, и черное излучение начало уплотнять на поверхности его тела. В конце появилась расплывчатая башня черного излучения. Лязг, скрежет, скрежет. Острый меч Гэхая приземлился на расплывчатую черную башню, и появился лязгающий звук. Искры были повсюду, все же башня черного излучения была полностью невредима. «Что, черт возьми, это такое?» Гэхай посмотрел на башню черного излучения, которая покрыла Мученя. Его выражение изменилось, и он стиснул зубы. Он не думал, что со своей силой стадии духа не сможет причинить вред мучению, который был только в последней фазе стадии духовного вращения, меч резни и кровопролития. Гэхай предпринял шаги вперед, и внушительное поведение меча изменилось. Его поверхность покрыла кровавая аура. Одновременно, темно-красный длинный меч стал еще краснее и мгновенно изменил траекторию вниз. Сталкиваясь с жестоким наступлением Гэхая, Мучень не показал признаков отступления. У него, также, была своя собственная гордость. Если бы он отступил перед врагом, который прежде не стоил его внимания, то он не простил бы себя. Мучень сжал кулаки. С защитой башни черного излучения его тело превратилось в жестокое оружие. Духовная энергия и ветер от его кулаков непосредственно столкнулись против темно-красного длинного меча Гэхая. Скрежет. От такой силы ударов земля под ними разрушилась. «Умри!» – неистово крикнул Гэхай. Когда он подтолкнул духовную энергию в пределах тела до пределов, длинный меч в пределах его руки создал сильный разрез меча. Однако он обнаружил, что было невозможно действительно подавить мученя. Ублюдок. Он только в последней фазе стадии духовного вращения. «Как ему удается сражаться со мной на равных?» – крикнул Гэхай в своем сердце. Будучи лишь в последней фазе стадии духовного вращения, Мучень далеко превысил ожидания Гэхая относительно своей истинной боевой способности. Люди от клана Е были полностью потрясены этим сражением. Этот вид духовного энергетического столкновения не был чем-то, что мог выпустить воин на стадии духовного вращения. «Сестра, с братом Му все будет хорошо», Сунер встревоженно посмотрела на сражение, потянув Е Цинлин за рукав. Е Цинлин взяла миниатюрные руки Сунер и покачала головой. Ее красивые глаза были заполнены удивлением. Хотя Мучень был только в последней фазе стадии духовного вращения, его истинная боевая способность была равна стадии духа. Он действительно силен. Е Цинлин похвалила его. Он определенно оправдал свою репутацию кровавого бедствия духовного пути. Даже при том, что он был изгнан из духовного пути, и его уровень культивирования замедлился, разве такой чудовищный человек мог позволить себе отстать от других? Такие люди, перенеся моральный удар, рано или поздно становятся сильнее, постоянно двигаясь вперед. Босс на самом деле не может победить. Проклятие! Почему он настолько силен? Несколько членов клана Г были тайно потрясены. Они думали, что с силой стадии духа, Гэхай будет в состоянии полностью подавить мученя, который был только в последней фазе стадии духовного вращения. Выражение Гэ Цин полностью изменилось. Так как Мучень смог победить троих воинов последней фазы стадии духовного вращения в одиночку, он был естественно сильнее, чем обычный воин последней фазы стадии духовного вращения. Однако он никогда не ожидал, что Мучень будет настолько силен, что даже Гэхай не сможет победить. Ляск-ляск. Двое людей отчаянно столкнулись друг с другом. Духовное энергетическое воздействие измельчило землю в песок, а грязь летела во всех направлениях. В эпицентре сражения лицо Гэхая помрачнело. Он крепко сжал меч своими руками и встал в положение, в котором, казалось, мог разрушить гору. Это сильное нападение, которое могло спокойно убить воина последней фазы стадии духовного вращения, было полностью заблокировано голыми кулаками мученя. Кулаки последнего испустили черное духовное энергетическое колебание, и начала появляться властная духовная энергия. Это было что-то, что не мог разрубить даже длинный меч Гэхая. «Ты тот, кто получил духовное энергетическое расширение возможностей, и настолько слаб. Выглядит так, словно расширение возможностей не было столь впечатляющим, как я думал». Мучень слабо улыбнулся. С его текущей силой он был в состоянии бороться против воина начальной фазы стадии духа, как только он активировал таинственный духовный пульс в пределах тела. Гэхай думал, что мог освободиться от травмы, однако сильно недооценил его. «Вот что я тебе скажу. Раньше я мог легко победить тебя. Даже сейчас я могу сделать это столь же легко». Глаза мученя в данный момент стали холодными. Его первоначально мирное выражение лица немедленно стало столь же опасным, как любое лезвие. Когда он изучил глаза мученя, сердце Гэхай задрожало. Свист. Мучень предпринял шаги вперед, и духовная энергия в пределах его тела выросла. Затем, он сжал кулаки и, без колебания, нанес удар. Этот простой и обычный кулак не в себе какого-то мастерства и преспокойно летел вперед. Однако, когда кулак вот-вот должен был достичь цели, из центра ладони появилось ослепляющее черное свечение. Именно в этот момент были активированы три печати безграничной смерти. Три печати были лишь несколько метров в высоту, однако испускали чрезвычайно властное колебание духовной энергии. Бум! Лицо мученя осталось спокойным, когда удар достиг Гэхая, оставляя след черного излучения. Три печати безграничной смерти отчаянно бомбардировали тело Гэхая. В местах, где только что прошли печати, казалось, произошел взрыв. Все потому, что даже воздух был искажен. Гэхай видел, насколько сильна атака мученя. Его глаза немедленно стали серьезными. Длинный меч в пределах его руки немедленно создал световой луч, тянувшийся на десятки метров. В глазах Гэхая вспыхнул свет. Кровавый удар разрушения духа. Он немедленно выкрикнул. Луч меча немедленно стал темно-красным, будто был создан из свежей крови. В следующий момент кроваво-красный луч меча проник через воздух и столкнулся против трех печатей черного излучения. Бум! Как только нападения вступили в контакт, три печати черного излучения одновременно засветились. Три властных энергии сложились вместе и окутали темно-красный луч. Донг! Темно-красный луч меча сильно задрожал, и затем на самом деле разрушился. Когда темно-красный луч меча был разломан на кусочки, глаза Гэхай были заполнены ужасом. Он не смог выиграть, даже используя самое сильное нападение. Темно-красный длинный меч вылетел из рук Гэхая. Его тело отлетело назад от такого мощного удара, и он приземлился, лишь ударившись об огромный ствол дерева. В его горле появился сладкий привкус, и он мгновенно начал плевать кровью. Как это возможно? Почему я снова ему проиграл? В своем сердце кричал Гэхай. Он немедленно встал и подготовился нападать снова. Он хотел использовать плотную духовную энергию стадии духа, чтобы убить мученя. Однако, когда он встал, его тело немедленно оцепенело. Все потому, что он пред собой почувствовал чрезвычайно мощную духовную энергию. Вся местность была в беспорядке. Гэхай медленно поднял голову. Он заметил, что мучень бесчувственно смотрел на него, а его руки были направлены прямо на него. Его лицо осветил свет от молнии, поскольку прямо перед ним формировался духовный барьер молний. Сильные колебания, которые испускались от духовного барьера, устрашали Гэхая. Мучень был на самом деле духовным заклинателем. Тело Гэхая напряглось, и в его сердце прокрался ужас. «Как я и говорил, у меня слишком много врагов, и, если ты хочешь через меня перешагнуть, то тебе не удастся». Мучень безразлично смотрел на Гэхая, глаза которого были полны ужаса. Он щелкнул пальцем, и духовный барьер молнии взревел. Из барьера, словно великолепный дракон, вылетела ужасающая молния. Молния прошла через воздух, ослепляя всех присутствующих. Лица Гэхая и участников клана Гэ тут же побледнели. В данный момент Гэхай наконец понял, насколько огромен разрыв между ним и мученем. В конце концов, всегда найдется кто-то, кто сильнее тебя. Глава 122. Положение и условия. Молния проникла через лес как сердитый дракон, обнажающий свои клыки и размахивающий когтями. Сильное духовное энергетическое колебание выросло и неистовствовало в воздухе. Свист. В мгновение ока, молния зарядила к Гэхаю. В данный момент глаза последнего были заполнены ужасом. Когда мучень нападал, он не был милосерден. Он был все еще так же свиреп, как прежде. В такое время Гэхай мог лишь отчаянно выдвинуть духовную энергию в пределах Е. Тела до пределов. Духовная энергия выступила из тела и защитила его тело, словно была крепкой духовно-энергетической летней. Бум! Сильная молния ослепила всех, когда она отчаянно приземлилась на тело Гэхая. Земля немедленно разрушилась из-за сильного разряда молнии. Свист! В этот же момент тело Гэхая летело назад как пуля. Деревья, которые были на пути, были переломаны его телом. Затем он выплюнул целый сгусток крови. После разрушения десятков гигантских деревьев, тело Гэхая наконец упало на землю. Его тело было полностью покрыто кровью, и он выглядел довольно беспомощно. Свирепость и жестокость, которую он показал ранее, полностью исчезли. В данный момент все участники клана Гэ были абсолютно тихи. Даже люди, которые ранее были высокомерны, закрыли свои рты, в то время как с их тел капал холодный пот. Гэ Цин дрожал, когда увидел произошедшее. В его глазах Гэхай всегда ассоциировался со словом «сильный». Даже после того, как они вошли в мир Северных Небес, было только несколько человек, которые могли конкурировать с ним. Однако Гэхай, кто всегда был непобедим в пределах его сердца, проиграл мученю. Кроме того, сила последнего была только в последней фазе стадии духовного вращения. Как он может быть настолько силен? Тело Гэ Цина немного дрожало. Он посмотрел на мученя, и в его глазах появился страх. Только теперь он сожалел о том, что потревожил этого кроткого на вид, Однако на самом деле демонического парня. В лагере клана Е все были тихи. Ван Шен и другие сглотнули. Они не могли предположить, что парень, который сидел вместе с ними ранее, парень, который был довольно мягкосердечным и приятным в общении, был на самом деле так ужасен. Гэхай был воином начальной фазы стадии духа, существование, которое было столь же сильно, как Е Цинлин. Все же он был побежден мучением. Мучень безразлично посмотрел на беспомощного парня на земле. Он медленно прошел мимо Гэ Цина и направлялся прямо к Гэхаю. Когда члены клана Гэ заметили это, они не смели останавливать наступление Мученя. Мучень стоял перед Гэхаем и сжал руки. Темно-красный длинный меч поблизости был втянут в его руку, и острое лезвие было направлено прямо на горло Гэхая. Он спокойно сказал: «Я сказал это прежде. Если ты посмеешь доставлять мне неприятности, ты должен быть готов заплатить цену». Гэхай дрожал. Его лицо было бледно, когда он посмотрел на Мученя, который смотрел на него снисходительно бесчувственными глазами. Он ответил дрожащим голосом: «Это не духовный путь. Если ты опрометчиво убьешь других, то Северная Небесная Духовная Академия определенно дисквалифицирует тебя. Ты угрожаешь мне этим?» Мучень немного улыбнулся. Он протянул руку вперед, и острое лезвие поцарапало кожу на горле Гэхая. Из раны немедленно потекла кровь. Из-за ощущения холода в горле Гэхай оцепенел. Он больше не смел ничего говорить, потому что он понял, что, если он возмутит парня перед ним, последний мог бы на самом деле убить его. Он знал, насколько безжалостен Мучень. Окружающие участники клана Гэ дрожали, когда видели происходящее. Проникающий холод, который исходил от тела Мученя, потряс их до такой степени, что они не смели даже двигаться. «Если ты хочешь жить, тогда дай мне то, что спасет твою жизнь», — Мучень затем сказал слабо. «Хотя немного беспокоит убивать здесь других, ты будешь, вероятно, дисквалифицирован, если я сломаю символ на твоем лбу». Даже не думая о входе в Северную Небесную Духовную Академию, лицо Гэхая наконец изменилось. Он потратил много усилий для входа в Северную Небесную Духовную Академию. Если он будет дисквалифицирован, это было действительно хуже, чем смерть. «Я передам всю духовную ауру в пределах своего символа тебе», — Гэхай, стиснув зубы, ответил. Его символ уже достиг 5-го ранга. Было очевидно, что он награбил многочисленных студентов в течение этого промежутка времени. Если бы он передал его Мученю, его усилия в течение этого промежутка времени пошли бы коту под хвост. Однако по сравнению со стиранием его символа, это был намного лучший выбор. Мучень улыбнулся. Меч, который был около шеи Гэхай, немного отступил. Гэхай сконцентрировался, и золотой символ на его лбу сразу же потускнел. Появился золотой свет, который тотчас вошел в символ на лбу Мученя. Гул. С расширением возможностей специальной духовной ауры символ на голове Мученя немедленно стал золотым. Было очевидно, что его символ также достиг 5-ранга после поглощения духовной ауры от символа Гэхая. «Теперь, ты можешь позволить мне пойти?» Гэхай посмотрел на золотой символ на лбу Мученя и скрежетал зубами. Слыша это, Мучень улыбнулся. Он покачал головой и сказал: «Этого недостаточно. Ты...» Гэхай был разъярен. Холодное лезвие коснулось его кожи снова. Гэхай не смел бороться и сердито крикнул: «Чего ты хочешь?» Однако Мучень только посмотрел на него спокойно. Значение было очевидно. Одной только аурой в символе Гэхая нельзя было успокоить негодование в сердце Мученя. Из-за холода на шее Гэхай постепенно успокоился. Он обдумал на мгновение, прежде чем он наконец сказал: «Если я кое-что тебе расскажу, то ты позволишь мне уйти? Это зависит от ценности твоей информации», — слабо ответил Мучень. «Мы обнаружили небольшую долину с многочисленными сокровищами. Среди тех сокровищ мы обнаружили то, которое было похоже на духовный фрукт иньян». Один скрежета зубами ответил Гэхай. «Духовный фрукт иньян?» Глаза Мученя сузились. Он был заинтересован. Это было чрезвычайно редкое сокровище. Мало того, что оно было чрезвычайно выгодно для воинов стадии духа, говорят, что оно могло позволить людям, которые были в последней фазе стадии духовного вращения, сделать самый важный шаг вперед и продвинуться в стадию духа. Прямо сейчас Мучень был только в шаге от стадии духа. Хотя он был уверен, что мог продвинуться в течение месяца, время, которое потребуется, для него было большим. У него было много врагов из духовного пути. Гэхай был лишь отбросом среди них. Было много людей, которые были намного сильнее, чем он. Мучень все это знал, он определенно встретит много знакомых лиц в пределах мира Северных Небес. Таким образом он должен быстро продвинуться к стадии духа, только тогда он обладал бы достаточной силой для контакта с его прошлыми врагами. Поэтому, духовный фрукт Инь-Ян был чрезвычайно заманчив для него. Однако он так легко не поверит Гэхаю. Он немедленно улыбнулся и сказал: «Если это такое драгоценное сокровище, почему ты не пытался получить его? Почему ты оставил его там до настоящего времени? Его охраняют 3 духовных животных высшего ранга. Их сила никоим образом не является низшей по сравнению со мной. Для меня невозможно получить его», — неохотно сказал Гэхай. Он потратил множество усилий, чтобы найти это место. Все же он был остановлен этими 3 духовными животными высшего ранга в долине. Место. Глаза Мучень осузились, и он спросил. Гэхай быстро сообщил о месте Мученю. Все узнав, он ненадолго задумался. Затем он жестикулировал Е Цинлин. Видя это, она подошла. Мучень сказал Е Цинлин то, что ранее ему сказал Гэхай, включая место, где расположен духовный фрукт Инь-Ян. «Ты что-нибудь знаешь об этом месте?» — спросил Мучень. Е Цинлин знала намного больше, чем он. Это была хорошая идея — попросить у нее совет. Северо-запад, услышав об этом направлении, Е Цинлин на мгновение задумалась. Вскоре она кивнула и ответила: «То направление действительно довольно скрыто. Кроме того, клан Гэ действительно колебался вокруг той области. Однако, нашли ли они духовный фрукт Инь-Ян, не знаю». Мучень кивнул. Он снова поглядел на Гэхая. Хотя он не знал, что планировал этот парень, эта информация действительно была заслуживающей доверия. Мучень медленно убрал меч и бросил его Гэхаю. Он улыбнулся. «На этот раз я позволю тебе уйти. Однако, если я обнаружу, что ты мне солгал, верь мне, ты не уйдешь живым». Гэхай задрожал, поскольку он увидел улыбку Мученя. Он не смел говорить что-либо и встал на ноги. Затем он поспешно махнул рукой и увел участников клана Гэ. «Ты идешь в то место?» — Е Цинлин посмотрела на отступающие фигуры прежде, чем повернуться к Мученю лицом. Она нахмурилась и сказала: «Я всегда чувствовала, что у Гэхая не было благих намерений, когда он сказал тебе о том месте. Не имеет значения, есть у него благие намерения или нет. Все хорошо, если информация достоверна». Мучень ответил с улыбкой: «Как насчет этого? Не хочешь пойти со мной? Выглядит так, словно там не одно сокровище. Это было бы выгодно для тебя и твоего клана. Е. Великий убийца духовного пути просит моей помощи». Е Цинлин улыбнулась и ответила. Великий убийца Мучень горько улыбнулся. «Я не думаю, что ты не знаешь о том месте. Это чрезвычайно опасно. Если я не убью их, то они убьют меня». Е Цинлин вздохнула и наклонила голову. Она любопытно посмотрела на Мученя и спросила: «Если ты хочешь моей помощи, то все нормально. Однако ты должен ответить на один из моих вопросов. Что это? Какие у тебя отношения с королевой Ло, Лоли?» Сильно интересуясь, спросила Е Цинлин. «Королева Ло, она получила это звание после оценки как класс король». Мучень рассмеялся, когда он слышал это название. Он уже представил, как он расстроенно сморщилась, когда получила это звание. «Она, мой товарищ, мы всегда были в команде». Мучень улыбнулся. «Вы лишь товарищи?» Е Цинлин ухмылялась, когда она посмотрела на Мученя. «Ты знаешь, что она сделала после того, как ты оставил духовный путь?» «Что?» Улыбка Мученя исчезла, и он нахмурился. На заключительной остановке духовного пути, когда короли боролись за корону, она напала на короля Сюаня, Цзи Сюаня. Красивые глаза Е Цинлин были внезапно заполнены страстью. Она нетерпеливо смотрела на Мученя и подчеркнула каждый слог, когда говорила: «Сражение между 2 королями». В конце концов, королева Ло была ранена королем Сюанем, однако ранила и его и заставила его потерять возможность захватить корону. В то время она сказала королю Сюаню, что не заберет его жизнь. «Придет время, когда ты, Мучень, лично заберешь его жизнь». Мучень затих. Он поднял голову и вздохнул. В его глазах появилось смертельное намерение. «Цзи Сюань, ты посмел причинить ей боль. Тогда я лично заберу твою жизнь. Сражение, которое мы не закончили в духовном пути, закончится во время нашего пребывания в 5 великих академиях». Глава 123. Сражение за сокровища. В лесу в панике бежало большое количество людей. Бегущий во главе людей Гэхай был полностью покрыт кровью, а его лицо было бледнее снега. Шрам на его лице дергался и выглядел еще свирепей, чем прежде. Когда люди поблизости смотрели на шрам, то чувствовали пробирающий до костей холод. Старший брат, Гэцин осторожно заговорил, мы просто так отдадим им эту информацию, если Мучень получит духовный фрукт иньян, то его сила увеличится еще больше. Когда это произойдет? Прежде чем он закончил говорить, Гэхай холодно впился в него взглядом и заставил его замолчать. Тогда Гэхай медленно перестал смотреть на него и холодно посмотрел назад. Он скрежетал зубами и сказал, как я могу легко вручить ему духовный фрукт иньян? Ты думал, что я не попытался получить духовный фрукт иньян, потому что я боялся этих трех животных? Гэхай поглядел на Гэцина и глумился. Хотя эти три животных довольно сильны, с ними есть способ справиться, так как у них низкий интеллект. Однако мы не были единственными, кто пришел за этим сокровищем, духовным фруктом иньян. Другие также обнаружили его. Гэцин был удивлен. ХМПФ, две группы с довольно сильными людьми во главе, они всегда следили над духовным фруктом иньян. Однако они боялись друг друга, поэтому никогда не пытались получить его. Если Мучень придет туда, то между ними разразится спор. Гэхай холодно продолжил. Хотя боссы этих двух групп не были в духовном пути, их происхождение не слабо. Полагаясь на множество ресурсов, их преимущество никоим образом не хуже моего. Как только Мучень попытается забрать духовный фрукт иньян, хех, будет хорошее шоу. В это время мы спрячемся рядом. Если будет возможность, то мы уничтожим их и захватим духовный фрукт иньян. Тогда мне наконец удастся прорваться к средней фазе стадии духа. И тогда я буду довольно выдающимся человеком в мире северных небес. Слыша это, Гэцин тут же засмеялся. Так и знал, что старший брат умен. Тот парень действительно думал, что он обманул тебя. Кто бы мог подумать, что старший брат так хорошо все спланировал. Гэхай также холодно улыбнулся. Однако улыбка Мучэня и его красивое лицо снова появились у него перед глазами. Он немедленно задрожал и прогнал эти мысли. Кроме того, ты распространишь это сообщение, что кровавое бедствие духовного пути в настоящее время проживает в мире северных небес. Гэхай с уродливым выражением лица стиснул зубы. Тот парень нажил себе много сильных врагов в духовном пути. В этом мире северных небес их должно быть довольно много. Если они услышат эту информацию, хе-хе, Мучень определенно будет в беде. Да, в лагере клана Е многие люди все еще не отошли от предыдущего сражения. Многие люди любопытно и пристально смотрели на парня, с которым ранее мирно проживали в лагере. Кто бы мог подумать, что этот на вид кроткий парень будет так ужасен. Он был так влиятелен, что даже Гэхай был им избит. Брат Мучень, ты так силен. Сунер не скрывала свое восхищение Мученем и посмотрела на него своими кристально-черными глазами. Эта маленькая девочка, она не знала понятия сильных. Она только чувствовала, что Мучень ранее был довольно красив и спокоен. Мучень улыбнулся и потянул Сунер за косы, которая сейчас была довольно энергичной. В данный момент клан Е сворачивал лагерь, чтобы отправиться в место, упомянутое ранее Гэхаем. Как только наши люди приблизятся к тому месту, большинство из них временно осядет. Мы возьмем туда с собой лишь сильнейших. Е Цинлин сказала Мученю. Мучень кивнул. Было бы ужасно, если бы многие люди одновременно приблизились к тому месту, поскольку они будут легко обнаружены. Духовный фрукт иньян довольно редок. Так как Гэхаю удалось обнаружить его, то это может значить, что другие тоже нашли его. Мы должны быть осторожны, ответил Мучень. Естественно, он не был так наивен, чтобы полагать, что Гэхай был абсолютно честен. Поэтому ему нужно быть осторожным. Е Цинлин согласилась с его словами, слегка покачав головой. Однако у нас также есть секретное оружие. Мучень улыбнулся и потрепал волосы Сунер. Эта маленькая девочка была духовным заклинателем второго ранга. Кроме того, она обладала сердцем барьера. Если бы она в полной мере использовала свои боевые способности, даже Е Цинлин проиграет ей. Однако ей всецело недоставало боевого опыта и при столкновении с врагом, она может легко испугаться. Если бы духовный заклинатель в сражении испытал такие эмоции, его эффективность сократилась бы вдвое. Эта проказница Е Цинлин была не очень довольна. Хотя Сунер обладает высоким талантом в духовных барьерах и была довольно сильна, если бы правильно использовала все свои силы, не повезло, что эта проказница была такой трусихой. Видя неохотное выражение Е Цинлин, Сунер надулась. Ее сестра снова была ей недовольна. В конце концов, она все еще довольно молода. Если она закалит свой разум, то, в конце концов, станет довольно сильной. Мучень чувствовал, что все было нормально. В конце концов, Сунер была все еще слишком молода. Кроме того, она всегда жила в полностью защищенной окружающей среде. Таким образом, если она получит боевой опыт, то станет зрелой и независимой. Брат Мучень самый лучший. Сунер обняла руку Мученя и усмехнулась. Е Цинлин на мгновение впилась в нее взглядом. Затем она обернулась и приказала, чтобы другие ускорили свой темп. Спустя приблизительно полчаса, клан Е был полностью готов отправляться. Е Цинлин махнула руками, и большое количество войск, словно наводнение, отправилось на северо-запад. Такое количество людей естественно привлекло большое внимание. Однако клан Е был довольно известен в этом регионе. Когда другие заметили клан Е, то не смели думать ни о чем плохом. Таким образом, кроме нескольких духовных животных, которых они быстро победили, их путешествие шло довольно гладко. Они путешествовали довольно далеко, прежде чем наконец остановились. В этом лесу было несколько дорог. Впереди было много гор, стоящих друг у друга. Несколько из этих крутых гор вонзились в небеса, а с этих гор постоянно кто-то ревел. Место, упомянутое Гэхайм, должно быть где-то здесь. Е Цинлин посмотрела на горы и, наклонив голову, начала разговор с Мученем. «Давай выберем несколько человек и отправимся прямиком к горам». Мучень кивнул. Это место было действительно довольно скрытным. Если бы они не знали точного местоположения, то вряд ли обнаружили бы это место. Е Цинлин обернулась и быстро выбрала 20 людей из клана Е. Большинство этих людей было в средней фазе стадии духовного вращения. Однако, были и исключения, такие как Ван Шен, который достиг последней фазы стадии духовного вращения. «Мулин, ты должен остаться вместе с ними», — Мучень сообщил Мулину. Последний также кивнул. Его сила не была довольно видной в этом месте. Если бы он последовал за ними, то был бы лишь бременем. Вперед, увидев, что все в порядке, Мучень больше не стал ждать и махнул рукой. Он непосредственно пошел к горам. Затем Е Цинлин повела Сунер, Ван Шена и других за собой. В горе было много духовных животных. Однако целью Мученя и других были не духовные животные. Таким образом они не нападали, а избегали сильных духовных животных, направившись прямо в глубины леса. Они бежали в течение приблизительно 10 минут, прежде чем пришли к склону горы. Они пристально посмотрели вперед. В том месте было три горы, пересекающиеся друг с другом, которые сформировали долину. Вокруг долины росло множество толстых и высоких деревьев, сформировавших естественное покрытие. Мучень и другие стояли в гребне склона горы, а затем поглядели на долину. Они могли неопределенно чувствовать присутствие трех опасных аур. Эти ауры были сопоставимы с воином начальной фазы стадии духа. Три духовных животных начальной фазы стадии духа. Мучень поглядел на Е Цинлин и других. У Е Цинлин было достойное выражение, в то время как Ван Шен и другие полностью изменились в лице. Они никогда не охотились на трех духовных животных высшего ранга одновременно. Мы должны быстро разобраться с этими тремя духовными животными. Иначе, беспорядки привлекут сюда других животных и людей. Медленно сказал Мучень. Нет никакого способа, которым мы можем срочно убить их. В этом месте только у брата Му и сестры Е есть способность бороться против духовных животных высшего ранга. Искаженно улыбнулся Ван Шен. Мучень также улыбнулся и сказал, «Оставьте эти трех духовных животных на меня. Будет хорошо, если вы будут следить за передвижением других людей». Услышав эти слова, была ошеломлена даже Е Цинлин, а затем она вопросительно посмотрела на Мученя. Мучень на самом деле хотел бороться в одиночку против три духовных животных начальной фазы стадии духа. Это было намного труднее, чем сражаться с Гэхайм. Я не планировал сражаться с ними лицом к лицу. Мучень немного улыбнулся и сказал, «Разве Сунер вам не говорила? Я также духовный заклинатель». Е Цинлин была ошеломлена. Сунер действительно говорила об этом. Однако она не стала заострять на этом внимание. Кроме того, и что если Мучень является духовным заклинателем? Как он мог иметь дело с тремя духовными животными высшего ранга? Это было бы невозможно, если он не сможет создать духовный барьер второго ранга. Как раз в то самое время, когда она была удивлена, кончики пальцев Мученя засветились. Затем Е Цинлин и другие были изумлены, поскольку они заметили многочисленные духовные печати, медленно появляющиеся из кончиков пальцев. В общей сложности 30 духовных печатей. Е Цинлин широко открыл рот. 30 духовных печатей? Этот парень тоже духовный заклинатель второго ранга? Мучень медленно закрыл глаза, а его кончики пальцев двигались в самых разнообразных траекториях. Затем 30 духовных печатей быстро ворвались в воздух перед ними и исчезли. Впоследствии, появилось удивительное духовно-энергетическое колебание. После наблюдения этого на маленьком лице Сунер появилось удивление. Своими темно-черными глазами она взглянула на Мученя и пробормотала. Брат Мучень тоже может войти в состояние сердца барьера. Сердце Е Цинлин снова дрогнуло. Сердце барьера. Из-за Сунер она знала, как важно это состояние для духовного заклинателя. Она никогда не предполагала, что Мучень является духовным заклинателем второго ранга, но также, как и Сунер, обладает сердцем барьера. Как ожидалось от человека, который был оценен как класс-король в духовном пути, Е Цинлин вздохнула. Даже при том, что он был вышиблен из духовного пути в середине, разве может такой человек быть обычным? Мучень не думал о том, как были шокированы Е Цинлин и другие. Он сделал еще пару печатей своими руками и пред ними появился золотой духовный барьер. Из-за духовных колебаний от духовного барьера, воздух перед ними немедленно исказился. Глава 124. Золотой вращающийся духовный барьер похитителя душ. Золотой духовный барьер медленно расширялся в воздухе перед мученем. Когда сложные духовные энергетические лучи переплетались друг с другом, они испустили чрезвычайно сильные духовные энергетические колебания. Е Цинлин и другие не были духовными заклинателями. Естественно, они не могли понять духовные барьеры. Однако Сунер серьезно смотрела на барьер. В ее глазах неясные духовные энергетические лучи были похожи на механическую составляющую барьера. Они постепенно усовершенствовали весь духовный барьер. Ху! Мучень медленно открыл плотно закрытые глаза. Он поднял голову и посмотрел на огромный золотой барьер с серьезным выражением. Впервые он собственноручно создавал духовный барьер второго ранга. Этот духовный барьер был духовным барьером второго ранга, который Му Фэн мучительно искал и нашел незадолго до того, как Мучень оставил Северное Духовное Королевство. Конечно же, Мучень уже давным-давно изучил его наизусть. Однако, так как количество печатей, которые он мог уплотнить, не доставало, он никогда не пытался создать его. Но теперь он смог это сделать. Теперь я вынужден попросить у тебя помощи. После того, как духовный барьер был успешно закончен, Мучень улыбнулся Е Цинлин. Слыша это, Е Цинлин оцепенела. Затем Сунер радостно засмеялась и сказала: «Старшая сестра глупа. Брат Мучень хочет, чтобы ты привлекла этих трех духовных животных высшего ранга. Таким образом, он мог убить их своим духовным барьером». Е Цинлин посмотрела на Сунер некоторое время и немедленно кивнула. Однако она колебалась на мгновение и спросила: «Ты уверен, что твой духовный барьер способен убить три духовных животных высшего ранга?» Хотя духовный барьер второго ранга был довольно впечатляющим, шкура духовного животного высшего ранга довольно жестка и крепка. У них была сильная защита. Вероятно, будет очень трудно убить трех животных, полагаясь лишь на духовный барьер. Расслабься. Я знаю, что делаю. Мучень немного улыбнулся. Как только она услышала эти слова, то не стала больше колебаться и проинструктировала людей. Затем она унеслась в долину. Сунер. Мучень посмотрел на исчезающую фигуру Е Цинлин, прежде чем пристально посмотреть на окружающие горы. Он сузил глаза и подозвал Сунер. Затем он медленно прошептал ей в уши. Как раз в то самое время, когда Мучень и другие готовились принять меры, на противоположной стороне горы из двух лагерей вышли люди. Каждый лагерь состоял в общей сложности из 100 людей. «Босс, кто-то хочет забрать духовный фрукт Иньян». В лагере внезапно встал человека, как только услышал эту информацию. Он был одет в белое одеяние, а его лицо было заполнено высокомерием. Он глумился, как только услышал сообщение и спросил: «Кто? Это Гэхай? Он осмелился делать такие вещи?» «Это не Гэхай, это другой клан. Это, кажется, клан Е». Кто-то ответил: «Клан Е? Е Цинлин?» Парень в белом нахмурился, прежде чем лучезарно улыбнуться. «Так это та красотка? Она действительно храбра. Она на самом деле посмела положить глаз на то, чем заинтересован я. Босс, что будем делать? Что ты подразумеваешь под «что будем делать»? Немедленно подготовься принимать меры. Так как та красавица посмела что-то у меня украсть, то я схвачу ее. Ха-ха». Парень в белом рассмеялся. Он махнул рукой и немедленно выбежал из лагеря. Большое количество войск быстро последовало за ним. Когда они выбежали к центру горы, большое количество войск также вышло из другого лагеря. Рев. Вскоре после того, как Е Цинлин вошла в подобную ущелью долину, прозвучал оглушающий рев, из-за чего затряслась вся долина. Сильная духовная энергия внезапно возникла из долины. Свист. Нежная фигура Е Цинли набернулась в духовную энергию и превратилась в полоску из света. Она выбежала из долины как молния. Позади нее бежали три синих гигантских птицы. Когда они махали их крыльями, духовная энергия вздымалась и покрывала их когти. Когда они пытались схватить Е Цинлин вела себя словно лист, упавший с дерева. Она мягко двигала телом и полностью уклонялась от нападений трех духовных животных высшего ранга. Однако сильные духовные энергетические колебания все еще сделали ее тело неустойчивым. С ее силой ей было нелегко подавить трех духовных животных высшего ранга. В то время как Е Цинлин вела трех духовных животных высшего ранга к горному наклону, стояли мучения другие. Выражение мученя постепенно становилось более мрачным, когда он увидел три духовных животных высшего ранга. Шиши, золотой духовный барьер медленно задрожал и испустил духовную энергию. Золотой свет становился все ярче и ярче, как будто он был сделан из золота. Подготовьтесь к перехвату. Мучень повернулся к Ван Шену и другим. Да, Ван Шен и другие немедленно ответили. Духовная энергия в пределах их тел выросла, когда они посмотрели на трех духовных животных высшего ранга, которые приближались к ним. Каждый из них ждал, когда Е Цинлин войдет в их диапазон атак. Затем, плотная духовная энергия прорвалась и бомбардировала против этих трех духовных животных высшего ранга позади Е Цинлин. Удар-удар. Многочисленные нападения приземлились на тела этих три духовных животных высшего ранга, и повсюду полетели искры. Однако тела этих три духовных животных высшего ранга были так же жестки, как сталь. Нападения не нанесли им ущерба, но, по крайней мере, им удалось замедлить их. Полагаясь на этот краткий момент, Е Цинлин сбежала от три духовных животных высшего ранга и приземлилась на склоне горы. Она посмотрела на мученя, и ее грудь мягко подпрыгнула, когда она пробормотала: «Теперь твоя очередь». Мучень, улыбаясь, кивнул. Он остро посмотрел на три духовных животных высшего ранга, которые приближались к склону горы. Затем он сжал руки, и золотой духовный барьер позади него немедленно начал излучать замечательный золотой свет. Из барьера тут же вышла свирепая духовная энергия. Ли, трое духовных животных высшего ранга, казалось, знали, насколько опасен золотой духовный барьер, и они немедленно замедлились. Они закричали, и плотная духовная энергия заполнила их тела. Золотой вращающийся духовный барьер похитителя душ. Глаза мученя вспыхнули, и он громко закричал. В данный момент великолепный золотой свет светил так, словно был вторым солнцем. Когда золотой свет достиг своего пика, барьер задрожал, и из духовного барьера вышло огромное количество золотого света. Гул. Когда появился золотой свет, то он немедленно превратился в золотой вращающийся шар. Золотой шар так безумно вращался, что создавал сильное гудение. Затем золотой свет заполнил все в округе, как будто разорвал само пространство. Вперед! Мучень пальцем коснулся золотого шара. Впоследствии золотой шар сверкнул и, словно молния, полетел к духовным животным высшего ранга. Когда золотой шар полетел вперед, перья этих три духовных животных высшего ранга встали дыбом. В их глазах появилась паника. Было очевидно, что они почувствовали огромную опасность от золотого шара. Эти три духовных животных высшего ранга колебались на мгновение, прежде чем они внезапно обернулись, чтобы сбежать. Они немедленно расправили крылья, чтобы улететь. В конце концов, духовные животные высшего ранга обладали интеллектом и знали, что если грозит опасность гибели, то нужно бежать. Они были уверены, что умрут, если их поразит этот ужасный золотой свет. Хотите сбежать? Видя это, Мучень улыбнулся. Он потратил много сил, чтобы создать духовный барьер второго ранга. Разве это будет не пустая трата усилий, если он позволит сбежать этим три духовным животным высшего ранга? Свист. Мучень лишь подумал, и золотое колесо ускорилось, сверкая в небе и затмевая солнце. Золотой шар мгновенно достиг одного из животных и вонзился в его тело. Ши. Золотой шар, летящий и вращавшийся на огромной скорости, обладал ужасающей разрушительной мощью. Даже против духовного животного высшего ранга, обладающего ужасной защитой, он смог пройти без труда, пронзив его тело. В небе распылилась кровь. Духовное животное высшего ранга вскрикнуло и упало с небес. Убив одно животное высшего ранга, золотой шар не остановился. Он немедленно догнал второе и третье духовное животное высшего ранга и пронзил их тела. Пу-пу. С небес начало литься огромное количество крови. После того, как шар проник сквозь три духовных животных высшего ранга, духовная энергия золотого шара была исчерпана, и он исчез. Мучень посмотрел на кровавый туман. Он чувствовал, что другие два духовных животных высшего ранга были все еще живы, и мгновенно не умерли, как первые. В конце концов, золотой шар потратил много энергии, убив первое животное. Ли. Из кровавого тумана раздался жестокий и острый крик. Два духовных животных яростно посмотрели на мученя. Они немедленно взмахнули крыльями и помчались к нему. «Будь осторожен». Видя это, Е Цин Лин была ошеломлена и немедленно попыталась помочь. Однако мучень не отступил. Вместо этого он усмехнулся. «Это бессмысленно». Свист. Мучень плотно сжал руки вместе, и на его пальцах снова появились духовные печати. Позади него мгновенно появились молнии, исходящие из духовного барьера молний. Духовный барьер девяти небесных молний. Бум. Сильная молния ударила как дракон двух серьезно травмированных духовных животных высшего ранга. Бам. Будучи пораженными огромной силой, из духовных животных высшего ранга немедленно полилась кровь. В конце они жалобно вскрикнули и упали с небес. Стоя неподалеку, Е Цин Лин, Ван Шен и другие посмотрели на мученя. Они были потрясены тем, что он смог так быстро создать еще один духовный барьер, дабы продолжить нападение. Скорость, с которой мучень создал духовный барьер, была слишком быстра. Если только Сунер могла также создавать духовные барьеры, подумала Е Цин Лин. Когда мучень устроил духовный барьер, он был так спокоен, что ничто не могло повлиять на него. Весь его страх и паника были полностью изолированы. Что касается Сунер, если ее напугать, то она не сможет создать духовный барьер. Неизвестно, сколько займет времени, прежде чем она также, как и мучень, сможет создавать духовные барьеры. Следуйте за мной, как только соберете сущности души этих духовных животных. Мучень сказал Е Цин Лин и другим после того, как победил три духовных животных высшего ранга. Затем он немедленно помчался в долину. За несколько коротких секунд он уже вошел в глубины долины. Долина была довольно зелена и имела много духовной ауры. Кроме того, в долине было множество духовных фруктов и духовных деревьев. Это место было действительно таким, как его описал Гэхай. Это было место, заполненное сокровищами. Мучень лишь мельком взглянул на все это, прежде чем он немедленно направился в глубины долины. Хотя эти фрукты были редки, он в них не нуждался. Через некоторое время мучень наконец остановился. Он пристально смотрел на склон горы. В том месте он увидел глыбу изумрудного света. В этой глыбе он увидел духовный фрукт иньян изумрудного цвета. Он был похож на отполированный нефрит, так как был прозрачен и отражал свет. Из него медленно просачивалась удивительная духовная энергия. Мучень изумленно и нетерпеливо посмотрел на изумрудный фрукт. Духовный фрукт иньян. Глава 125. Духовный фрукт иньян. Зеленый свет, который был заполнен живучестью, окружил подобный изумруду духовный фрукт иньян. Соблазнительный аромат постоянно испускался от травы, из-за чего у каждого бы потекли слюнки. Таким образом, это духовный фрукт иньян, сзади прозвучал голос Е Цин Лин. Когда она воскликнула при виде духовного фрукта иньян, сидящий на наклоне, мучень заметил, что с ней пришли Ван Шен и другие. Мучень улыбнулся и кивнул. Он затем посмотрел на Е Цин Лин и сказал: «Духовный фрукт иньян на этот раз принадлежит мне. Будем считать это оплатой. Идет, эта информация принадлежит тебе. Кроме того, именно ты победил духовных животных снаружи. Это изделие естественно принадлежит тебе. Нет никакой потребности говорить о оплате». Е Цин Лин улыбнулась. Однако в долине все еще много сокровищ. Хотя они не являются столь же выдающимися по сравнению с духовным фруктом иньян, они все еще достойны. Это будет выгодно для нашего культивирования. Бери, что хочешь. Мучень рассмеялся. Тогда я должна поблагодарить тебя. Е Цин Лин кивнула. Она не сказала ничего больше и махнула рукой, поведя за собой людей, дабы добыть другие сокровища. Мучень двинулся быстро и помчался к месту духовного фрукта иньян. Его рука была обернута духовной энергией и вонзил ее в землю. Впоследствии он выдернул духовный фрукт иньян наряду с огромным валуном. Как только духовный фрукт иньян был выдернут мученем, появился изумрудный свет, вошедший в символ на лбу мученя. Золотой свет от символа немедленно стал ярче, показывая признаки увеличения ранга с 5 на 6. Ощутив изменения, которые были внесены в его символ, глаза мученя были заполнены удивлением. Казалось, что поиск сокровищ мог быть достойным методом увеличения ранга символа. К сожалению, было чрезвычайно редко найти сокровища, которые были заполнены духовной аурой, такой как духовный фрукт иньян. Мучень опустил голову для рассмотрения духовного фрукта иньян. Красота этого сокровища была неописуема. Его сверкающие лепестки испускали духовное энергетическое колебание. Мучень обонял соблазнительный аромат, и духовная энергия в пределах его тела задрожала. Странное чувство заполнило его сердце. Это было чувство желания сделать прорыв. Я поглощу его здесь прямо сейчас и попытаюсь прорваться к стадии духа. Эта идея появилась в голове Мученя, и его глаза сверкнули. Он решительно сел на дно долины, затем он глубоко вздохнул и постепенно успокаивался. Пока он успокаивал себя, то своими руками он покрывал энергией духовный фрукт иньян все ниже и ниже. Внезапно, духовная энергия Мученя начала расти. Бум! Валун под духовным фруктом иньян превратился в пыль под духовным энергетическим давлением, и духовный фрукт иньян тоже немного треснул. Изумрудная жидкость, заполненная экстраординарной духовной энергией, немедленно заполнила всю долину неописуемым ароматом. Давление духовной энергии в пределах рук Мученя постепенно увеличивалось, и он наконец полностью сжал духовный фрукт иньян, превратив его в глыбу изумрудной жидкости. Жидкость была заполнена экстраординарной духовной энергией, которая заставила руки Мученя дрожать. Ху! Мучень вдохнул и поднес жидкость ко рту, тем самым капля за каплей поглощая жидкость ртом. Бум! Когда изумрудная жидкость, которая была заполнена экстраординарной духовной энергией, вошла в тело Мученя, его кожа немедленно стала зеленой. Казалось, его всего раздуло. Грохот. Удивительная духовная энергия бушевала как наводнение в пределах тела Мученя. Он поспешно собрал свои мысли и распространил великое искусство пагоды, дабы быстро поглотить духовную энергию в пределах его тела. Однако духовная энергия от духовного фрукта иньян была действительно огромна. Теперь, когда она вошла в тело Мученя, он начал терять контроль. Как раз в то самое время, когда Мучень был несколько этим обеспокоен, внезапное всасывание энергии появилось из его моря ауры. Немедленно, часть ауры была бесследно всосана. Это зрелище первоначально ошеломило Мученя, но он немедленно сконцентрировался и заметил, что духовная энергия вошла в тело птицы девяти подземелий, лежащей в цветочной клетке. Поскольку птица девяти подземелий поглотила духовную энергию фрукта, тусклый цвет на ее теле немедленно засветился. Затем, ее тело снова покрыло черное пламя. «На что ты смотришь? Именно из-за тебя я ослаб. Прямо сейчас у тебя слишком много духовной энергии. Тебе не повредит, если я немного заберу». Птица девяти подземелий, казалось, знала о пристальном взгляде Мученя и немедля передала холодное сообщение. Мучень горько улыбнулся и нерешительно сказал: «Ты снова планируешь тайно напасть на меня?» Он помнил свой предыдущий прорыв, когда птица девяти подземелий тайно напала на него, и теперь этот прорыв был куда важнее. Если произойдет что-то ужасное, то он действительно сожалел бы. «Если ты так этого хочешь, то я могу исполнить твое желание». Дразнящая мысль была передана птицей девяти подземелий. Мучень неловко улыбнулся и расслабился. Затем он проигнорировал птицу девяти подземелий и сосредоточился на поглощении огромной духовной энергии в пределах его тела, готовясь к прорыву в стадию духа. В долине Е Цинлин и другие собирали другие духовные фрукты с духовных деревьев. Духовные ауры от этих фруктов были куда хуже по сравнению с духовным фруктом иньян. Однако они были все еще выгодны для культивирования. Что за богатая духовная аура? Ван Шен внезапно обернулся и посмотрел на глубины долины. Из того места исходил соблазнительный аромат наряду с плотной духовной аурой. Е Цинлин сделала паузу на мгновение. Она немедленно поняла, что Мучень, вероятно, поглощал духовный фрукт иньян и нахмурилась. «У нас есть люди, которые бдительно следят за обстановкой». «Да, расслабься, сестра Е, у нас есть люди, которые бдительно за всем следят», — Ван Шен рассмеялся. Жужжание. Как раз в то самое время, когда Ван Шен договорил, жужжащий звук прозвучал снаружи долины. Толпа людей в долине немедленно изменилась в лице. Как только она слышала этот звук, Е Цинлин немедленно помчалась к высокому наклону и пришла в замешательство. Свист. К ней быстро двигались двое людей. Они сказали в панике: «Сестра Е, у нас проблемы. Мы обнаружили, что к нам идут две группы людей». Е Цинлин изменилась в лице и спросила: «Это клан Г?» «Нет, среди двух этих групп мы не видели Г Хая», — пробормотал человек. Глаза Е Цинлин стали серьезными, и она пробормотала: «Кажется, что Г Хай не был единственным, кто знал о духовном фрукте иньян. У того ублюдка действительно были плохие намерения с самого начала. Сестра Е, что будем делать?» Поспешно спросил Ван Шен. Две группы мужчин были определенно сопоставимы с кланом Г. Иначе, Г. Хай не позволил бы их группам существовать. И раз они бегут сюда, то разве клан Е может сопротивляться им с таким малым количеством людей? Е Цинлин поглядела на долину и прикусила губу. Она немедленно ответила. Мы должны остановить их на данный момент. Мучень в настоящее время прорывается к стадии духа. Его нельзя тревожить. Ван Шен пристально переглянулся с другими. Им нужно задержать их, но так как это сказала Е Цинлин, то они обязаны это сделать. Е Цинлин помчалась в самое высокое место долины и посмотрела вдаль, затем она обнаружила две группы мужчин, быстро бегущих к этому месту. В каждой группе были десятки людей. Ха-ха, красотка, мы снова встретились. Из группы слева мчался мужчина. Из его тела исходила плотная духовная энергия, и он несерьезно рассмеялся. Янгун, Е Цинлин посмотрела парня в белой одежде и немедленно нахмурилась. Она встретила этого человека прежде. Хотя последний не участвовал в духовной пути, его семья была довольно процветающей. Полагаясь на многочисленные ресурсы, ему удалось достичь начальной фазы стадии духа. ХМПФ, у твоего клана Е действительно есть кишки. Ты смеешь красть изделие, которое нравится мне, Чжоули. Ты должно быть решила умереть, сказал парень из другой группы, одетый в черное одеяние. Он недоброжелательно смотрел на Е Цинлин. Это... Клан Ян и клан Чжоу Ван Шен и другие тут же изменились в лице. Эти две группы были известными людьми в этой области. Их сила никоим образом не была низшей по сравнению с их кланом Е. Е Цинлин холодно взглянула на Ян Гуна и Чжоули. Они оба были в начальной фазе стадии духа. В одиночку, ей будет трудно сражаться против них обоих. Е Цинлин, передай духовный фрукт Иньян, закричал Чжоули. Он следил за духовным фруктом Иньян в течение нескольких дней. Если бы не Ян Гун, он уже, вероятно, принял бы меры. Он совершенно не ожидал, что Е Цинлин сделает первый шаг и опередит их двоих. Глаза Е Цинлин вспыхнули с беспокойством. Она улыбнулась. Если говорить о духовном фрукте Иньян, кажется, не только тебе он нужен. Если я передам его тебе, то другие люди будут не удовлетворены. Чжоули нахмурился и поглядел на Ян Гуна. Охо-хо, мало того, что ты красива, но и ты так же хитра, как лиса. «Мне это нравится». Ян Гун рассмеялся и посмотрел на Чжоули, а затем сказал, «Брат Чжоу, должно быть, уже понял этот вид психологической атаки? Правильно, почему бы нам временно не объединиться, чтобы схватить эту красотку? Когда это произойдет, красотка будет принадлежать мне, а тебе я отдам духовный фрукт Иньян. Как тебе? Хорошо». Глаза Чжоули засверкали. Он отличался от Ян Гуна. Таким образом, духовный фрукт Иньян для него был более привлекателен. Лицо Е Цинлин немного изменилось, когда она заметила, что эти двое сформировали временный союз. «Ха-ха, красавица, просто иди за мной, я буду хорошо к тебе относиться», — громко рассмеялся Ян Гун. Затем он побежал непосредственно к Е Цинлин. Одновременно Чжоули тоже пришел в движение. Они окружили Е Цинлин. Выражение Е Цинлин стало немного холодным, и плотная духовная энергия также прорвалась из ее тела. Хотя ей будет трудно справиться с двумя воинами стадии духа, у нее было выбора. Она могла лишь максимально долго задерживать их. Бум! Но как раз в то самое время, когда Е Цинлин собиралась напасть, чрезвычайно сильная духовная энергия была испущена со склона горы. Окружающий лес был немедленно разрушен. Это сильное духовное энергетическое колебание сильно удивило и Ян Гуна, и Чжоули. Они поспешно обернулись и заметили огромный духовный барьер, медленно появляющийся на наклоне. Перед духовным барьером стояла молодая девушка с двумя косичками, которая тут же начала сверлить их взглядом. «Раз вы запугиваете мою сестру, то должны поплатиться», — раздался голос Сунер, и она быстро сформировала несколько печатей руками. Огромный духовный барьер над ней немедленно увеличился, испустив огромное количество духовной энергии. Духовный барьер ветряного дракона. Рев. В пределах огромного синего духовного барьера собрался синий свет, который тут же взмыл в небеса. Огромный ветряной дракон вырвался из барьера и тут же помчался прямиком к Ян Гуну и Чжоули. Когда Ян Гун и Чжоули увидели огромного ветряного дракона, их лица тут же помрачнели. Глава 126. Стадия духа. Рев. Пока ревел ветряной дракон, появился разъяренный ветер, выглядящий словно множество острых клинков, проносившихся по небу. Казалось, даже материя была разорвана этими ветряными клинками. Из-за этой сильной атаки выражения Ян Гуна и Чжоули тут же изменились. Духовный барьер, который активировала Сунер, был чрезвычайно силен. Он был, вероятно, на том же самом уровне, как золотой вращающийся духовный барьер похитителя душ. Было бесспорно, что если эта атака поразит воина начальной фазы стадии духа, то он непременно умрет. Прежде чем все это произошло, Мучень все спланировал и расположил Сунер в засаде. Он сказал ей тайно готовить духовный барьер, так, чтобы она могла его развернуть, если произойдет что-то плохое. Мучень знал, что у Сунер было мало боевого опыта, таким образом он не мог позволить ей сражаться с другими лоб в лоб. Вместо этого, так как она скрывалась, то смогла показать всю мощь, которой обладает. И текущая ситуация доказала, что меры Мученя действительно были правильны. Так как Сунер никто не тревожил, ее духовный барьер совершенно не уступал духовному барьеру Мученя. Выражения лиц Ян Гуна и Чжоули изменились, когда они посмотрели на приближающегося ветряного дракона. Было очевидно, что они чувствовали духовное энергетическое колебание, которого даже они боялись. Если это нападение их достигнет, то они, бесспорно, умрут. Нас не так легко убить. Однако Ян Гун и Чжоули не были обычными людьми. Они никогда не чувствовали отчаяния, даже при таком обстоятельстве. Вместо этого они холодно закричали, а затем оба выдвинули руки вперед. Затем, из их рук появился свет. Бум! Плотная духовная энергия прорвалась из их ладоней. В данный момент Е Цин Лин и другие заметили, что перед Ян Гуном сформировался обсидиановый темно-серый щит. Обсидиановый темно-серый щит был покрыт таинственными гравюрами, и от него исходило уникальное колебание. А перед Чжоули появилась серая каменная печь. Каменная печь также обладала сильным духовным энергетическим колебанием. На ее поверхности тоже было множество мистических гравюр. Обсидиановый духовный щит. Каменная духовная печь. В унисон прокричали Ян Гун и Чжоули. Затем, щит и печь немедленно вспыхнули, защитив их обоих. Бам! К тому времени, когда ветряной дракон наконец достиг их, он отчаянно разбился против обсидианового щита и каменной печи. Немедленно появилась огромная духовно-энергетическая волна. Свист! Двое человек немедленно взлетели в воздух. Однако они поспешно стабилизировали свои тела в тот момент, когда приземлились на землю. Обсидиановый щит и каменная меч потускнели, пока совсем не исчезли с их рук.